Даниэль так и не пришел. Гости разъехались. Как только Дарио остался один, он тут же спросил слугу: «Месье Даниэль у себя?» «Месье Даниэль вернулся час назад и поднялся к себе в комнату. Мне кажется, он ушел опять. Если месье желает, я поднимусь и проверю». «Нет», — поспешно ответил Дарио. Он сам направился к комнате Даниэля, сделал два шага и, остановившись, схватился за сердце. Он и сам не знал, чего он боится. Глубокий вздох облегчения вырвался у него, когда он увидел, что комната пуста. Да, он так и думал. Сын ушел из дома. С собой он забрал фотографию Клары. И что еще? Дарио выдвинул ящик. Еще немного белья. А НССР, который подарила Клара? НССРа не было. Он посмотрел, нет ли письма. Письма нет. Ничего нет. Сильви узнает, где Даниэль, и подаст весточку. «Если бы мне предстояла долгая жизнь, — думал он, — я, может быть, и повидался бы с сыном. Он повзрослел бы, стал бы мудрее и циничнее. Но я умру раньше, чем он повзрослеет. Я не дождусь его прощения. Значит, мы больше не увидимся». Дарио стоял посреди комнаты, низко опустив голову. Эленор тихонько подошла к Дарио, заметила, какое у него сумрачное лицо. «Даниэля нет?» «Нет. Он ушел из дому». «Вот как», — сказала она, помолчав. Он понял, что она довольна, хотя и старается придать недобрым глазам сочувственное выражение. «Бедный Дарио, это ужасно». «Он вернется», — проговорил Дарио. «За наследством». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь, 2009 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Светлана Репина.